Произведенное предварительное расследование быстро обнаружило ряд крайне подозрительных моментов в его появлении. Он был уличен в том, что говорил товарищам заведомую неправду. Тогда Центральный комитет уже официально избрал комиссию для расследования дела Татарова в составе Баха, Савенкова, Тютчева и Чернова. Вопросы этой комиссии застигли Татарова врасплох. Он ничего не подозревал о возникших против него подозрениях. Рачковский предал его и ничего ему не сообщил про письмо Менщикова, о котором знал от Азефа. По ряду пунктов ответы Татарова были неправдивы. Его уличали во лжи. Он брал свои показания обратно, менял их, выкручивался. Человек, который так ведет себя, находясь под обвинением в предательстве, конечно, только усиливает самые худшие против себя подозрения. Было установлено, что он мог совершить все те выдачи, которые ему были приписаны в письме Менщикова. Но точной уверенности в том, что он их в действительности совершил, все же еще не было. Взвесив весь собранный материал, комиссия единогласно пришла к выводу, что Татаров состоял в каких-то сношениях с полицией. Но характер этих сношений комиссии был неясен. Поэтому мысль об убийстве Татарова была отклонена. Решено было ограничиться отстранением его от всех партийных дел. А расследование его дела продолжать. Ему разрешено было уехать на родину, но с него взяли обязательство извещать Центральный комитет о всех своих передвижениях. Азефа в дни вынесения этого решения не было в Женеве. Он уезжал на некоторое время в горы, чтобы отдохнуть и привести в порядок свои нервы. Когда он вернулся, Татарова уже не было в Женеве. Азеф был возмущен. Когда ему сообщили о состоявшемся решении комиссии, он, по рассказу Аргунова, стал горячиться, ругал всех мягкотелыми, воронами и тому подобное, доказывая, что Татарова нужно было тут же убить, что престиж партии этим подорван и многое другое. «Какие еще доказательства вам нужны?» — возмущенно заявлял Азеф. «Разве в таких делах бывают более точные доказательства? Все свидетели сходятся на том, что если бы Азеф во время вынесения приговора комиссии был в Женеве, то Татаров не остался бы в живых. Впрочем, жить ему и так оставалось немного. В октябре открылись двери тюрем, и на свободе очутилась большая часть из арестованных 29-30 марта. Их рассказы не оставляли никакого сомнения в предательстве Татарова. Он был настолько неосторожен, что даже ходил в охранку опознавать некоторых из арестованных и был, в свою очередь, узнан ими. К нему в Киев приехал его хороший знакомый по Иркутску Фриденсон, чтобы сделать еще одну попытку получить объяснение. Татаров продолжал отрицать выдвинутое обвинение. При этом он заявил, что в процессе собирания материалов для своей реабилитации он смог через одного своего родственника, полицейского пристава в Петербурге, получить вполне достоверное сообщение.